Затем шеф, тяжело дыша, вернулся к столу, улыбнулся и весело сказал мне: «Много я перевидал подонков, но такого впервые вижу». Максвейн уселся на полу и посмотрел по сторонам. Все лицо было у него в крови. «Пойди сюда, скотина!» — заорал на него Нунен. «Есть, шеф!» — отозвался Максвейн, с трудом поднялся и подбежал к столу. «Выкладывай всю правду, а то убью!» «Есть, шеф!» «Все было так, как она говорит. Вот только камешек мне достался никудышный. Дала она мне, значит, колечко и еще 200 в придачу, чтобы язык за зубами держал. Ведь я слышал, как она его спрашивает: «Кто это сделал, Тим?» А он говорит: «Макс». Громко так сказал, отчетливо, как будто хотел, чтобы его услышали. Сказал и тут же помер. Вот так было дело, шеф. А камешек мне перепал. «Дался тебе этот камешек!» — рявкнул Нунен. «Посмотри, весь ковер мне кровью залил!» Максвейн порылся в кармане, извлек оттуда грязный носовой платок, приложил его к носу и опять забубнил. «Вот так было дело, шеф. Обо всем остальном я и тогда докладывал. Вот только про Макса скрыл. Знаю, виноват».